Что такое вещество? Повсюду нас окружает материя. Из нее состоит Вселенная, и мы с вами в том числе. Физик скажет, вещество – это форма материи, которая имеет массу покоя. Действительно, массу вещества можно измерить всегда, вне зависимости от того, что это за вещество. Химия изучает строение, состав и взаимодействие веществ. И для химика вещество – это вид материи, состоящий из частиц – атомов, молекул, ионов, который обладает определенными свойствами вступать в реакции с другими веществами. Вещества могут быть твердыми, жидкими, газообразными. Твердые тела – вещества, сохраняющие форму и объем при заданных условиях. В твердых веществах атомы, как правило, колеблются вокруг своих средних состояний, не сдвигаясь с места. В них есть структура и упорядоченность. Выделяют кристаллические вещества, где присутствует кристаллическая решетка, и каждый атом находится на своем месте. Кристаллическая решетка имеет в основе правильный многоугольник и обладает периодичностью. Например, в основе графита лежит правильный шестиугольник, а в основе алмаза – квадрат. Жидкости не имеют формы, но сохраняют объем. Если налить жидкость в твердый сосуд, она примет форму сосуда. Но попробуйте сжать жидкость. В жидкости частицы не имеют четкого местоположения, но притяжение держит их вместе. Жидкое состояние вещества является промежуточным между твердым и газообразным. На поверхности жидкости слой молекул, который ведет себя как мембрана, твердая эластичная оболочка. Из-за этого жидкости собираются в капли. Поэтому чайник, когда нагревается, издает шум. Пузырьки воздуха поднимаются к поверхности и схлопываются об мембрану. Под поверхностным слоем, однако, жидкость вполне способна течь. Газы не имеют формы и не сохраняют объем. Они стремятся заполнить все доступное пространство. Молекулы газа взаимодействуют между собой слабо. В основном это сводится к их столкновениям. Газ обладает текучестью и сопротивляется внешнему воздействию. Химические свойства газов разнообразны. Некоторые сложные вещества не имеют газообразного состояния, поскольку распадаются на более простые вещества раньше, чем его достигнут. Вещества переходят из состояния в состояние под воздействием давления и температуры. Чем ниже температура и больше давление, тем больше склоняются вещества к твердому состоянию и наоборот. Чем выше температура и ниже давление, тем больше склоняются вещества к состоянию газа. Однако некоторые сложные вещества в результате воздействия внешних условий могут распадаться на более простые.